Глава 17. Повести «История моего детства» из книги «Детство и отрочество» графа Льва Толстого. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделала Доминик Дюкемю. Глава 17. Княгиня Корнакова. «Проси», — сказала бабушка, усаживаясь глубже в кресло. Княгиня была женщина лет 45, маленькая, щедушная, сухая и желчная, с серо-зелеными неприятными глазками, выражение которых явно противоречило неестественно умильно сложенному ротику. Из-под бархатной шляпки страусовым пером виднелись светло-рыжеватые волосы. Брови и ресницы казались еще светлее и рыжеватее на нездоровом цвете ее лица. Несмотря на это, благодаря ее непринужденным движениям, крошечным рукам и особенной сухости во всех чертах, общий вид ее имел что-то благородное и энергическое. Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат. Хотя бы никто не говорил ни слова. Она то возвышала голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинала говорить и оглядывалась на присутствующих, но не принимающих участия в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом. Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушки, беспрестанно называла ее «ma bonne tante», я заметил, что бабушка была ею недовольна. Она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказы о том, почему князь Михаил никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание. И, отвечая по-русски на французскую речь княгини, она сказала, особенно растягивая свои слова: «Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность. А что, князь Михаил не приехал? Так что ж про то и говорить? У него всегда дел пропост. Да и то сказать, что ему за удовольствие старухой сидеть». И, не давая княгине времени опровергнуть ее слова, она продолжала: «Что, как ваши детки, моя милая?» «Да, слава Богу, ma tante, растут, учатся, шалят. Особенно Этьен, старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет. Зато и умен, un garçon qui promet. Можете себе представить, мой кузен?» Продолжала она, обращаясь исключительно к папа, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, тщательностью достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать. «Можете себе представить, мой кузен, что он сделал на днях?» И княгиня, наклонившись к папа, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас засмеялась и, вопросительно глядя в лицо папа, сказала: «Каков мальчик, мой кузен! Он стоил, чтобы его высечь. Но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, мой кузен». И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться. «Разве вы бьете своих детей, моя милая?» спросила бабушка, значительно поднимая брови и делая особенное ударение на слове «бьете». «Ах, ma bonne tante!» Кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала княгиня. «Я знаю, какого вы мнения на этот счет, но позвольте мне с этим одним с вами не согласиться. Сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать на детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка, нужен страх. Не так ли, мон кузен?» «А чего, je vous demande un peu, дети боятся больше, чем розги?» При этом она вопросительно взглянула на нас и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту. «Как ни говорите о мальчик до 12 и даже до 14 лет, все еще ребенок. Вот, девочка, другое дело». «Какое счастье, — подумал я, — что я не ее сын». «Да, это прекрасно, моя милая, — сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойную слышать такое произведение. «Это очень хорошо. Только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?» И считая этот аргумент неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор: «Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение». Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает. «Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми», — сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь. Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали, что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились. «Поцелуйте же руку княгине», — сказал папа. «Прошу любить старую тетку», — говорила она, целуя Володю в волосы. «Хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства», — прибавила она, относясь преимущественно к бабушке. Но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала: «Эх, моя милая, а разве нынче считается такое родство?» «Этот у меня будет светский молодой человек», — сказал папа, указывая на Володю. «А этот — поэт», — прибавил он, в то время как я, целуя маленькую сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой скамейку и так далее, и так далее. «Который?» — спросила княгиня, удерживая меня за руку. «А этот маленький, с верхами», — отвечал папа, весело улыбаясь. «Что ему сделали мои вихры? Разве нет другого разговора?» — подумал я и отошел в угол. Я имел самые странные понятия о красоте. Даже Карла Ивановича считали первым красавцем в мире. Но очень хорошо знал, что я не хорош собой, и в этом нисколько не ошибался. Поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня. Я очень хорошо помню, как раз за обедом, мне было тогда 6 лет, говорили о моей наружности, как мама старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице. Говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка. И, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я одурен. И потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала: «Ты это знай, Николенька, что за твое лицо тебя никто не будет любить. Поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком». Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком. Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния. Я воображал, что несчастье на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я. Я просил Бога сделать чудо, превратить меня в красавца. И все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо. Конец главы 17.